Глава 10. Проверка на прочность. «Что тебя тревожит?» Прозвучал вопрос мужским голосом из глубин храма, спрятанного в тенях. Стоя перед раскрытыми дверями этого святилища, я вновь сложил за спиной огромные черные крылья. Угольно-черный дракон привычно свернулся кольцами у меня за спиной и тихонько мурлыкал, словно котенок. С каждым днем тьма во мне становится все сильнее. Я пользуюсь этой силой, как мне кажется, очень легкомысленно и безответственно. Но эта сила помогает оберегать себя и дорогих мне людей от зла и бед. Тьма. Это такая же стихия, как земля, вода, огонь или воздух. Человеческие маги способны касаться этой силы через созданные древними конструкты, формулы. Ты, как пришелец из другого мира, должен прекрасно это понимать. Ты же адепт стихии. Пусть все другие стихии тебе не подчиняются, и управлять ими ты не способен, но вот тьма полностью в твоем распоряжении, юный адепт. У других стихий есть свои адепты, но сейчас, когда прежние божества этого мира преданы забвению, они встречаются очень редко. Богиня избрала вас, потому что вы искренне верили своей душе на ее милость. Такая искренность придает покровителям стихии сил. Взамен вам дано право обращаться к стихии тьмы за помощью. Вы сможете постигать ее тайны и скрытые возможности. Адепты стихии позволяют ныне спящим богам смотреть на мир их глазами, воспринимать их чувствами. Адепты стихии — это ставленники высших сил, которым позволено использовать дарованную стихию по собственному усмотрению. Ведь каждый раз, прикасаясь к тьме, ты передаешь часть своих сил покровителю. И только покровитель вправе решать, используется дарованная сила во благо или во зло. Смертный человек, даже маг или адепт, в силу ограниченных возможностей своего сознания не может дать верную оценку происходящему событию. Это всего лишь вопрос веры. Принимая решение поступить тем или иным образом, ты исполняешь воли создателей этого мира. А в чем их замысел и как твои действия отразятся на будущем, никому знать не дано. Твоя вера, твоя интуиция, твои собственные представления о добре и зле всегда учтены в замысле покровителей. В тебе не должно быть страха, юный адепт. Страх — удел слабых. В благодарность за наставление я поклонился духу-хранителю этого храма и уверенно выскользнул из тени, оказавшись в своей комнате. Проще говоря, дух буквально развеял все мои сомнения и выписал карт-бланш на все манипуляции с тьмой, со стихией, адептом которой я стал. И действительно, чего я переживаю по поводу того, правильно ли я поступаю или нет, или создатели этого мира просто ведут меня дорогой, которую давно для меня выбрали, к цели, ведомой только им. Ведь, по сути, так было и в прошлом мире. Просто мы, живущие оглушенные мусорным информационным шумом, даже не задумываемся о подобном, не верим ни во что, кроме того, что способны пощупать руками или увидеть глазами. А можно ли было не убивать старика, иностранного посла и его охрану и слуг? Можно было, если бы я не расслабился и не утратил бдительность, если бы больше доверял стихии и пользовался ее возможностями не так примитивно и прямолинейно. А с другой стороны, зачем усложнять? Человеческая жизнь в этом мире ничего не стоит, моя в том числе, и желающих ее отобрать с каждым разом меньше не становится. Именно поэтому я извожу себя тренировками с мечом и прочим оружием, пытаясь выжить в этом суровом мире, пытаясь выжить сам и помочь тем, кто мне дорог. Сегодня у сестренки вступительные экзамены в Академию магии. Будут проверять уровень ее знаний в письменности, математике, истории и прочих науках. Наверное, самый сложный экзамен из всех, которому приходилось готовиться больше всего. Посторонних на этот экзамен не допускает. Это из последующих принято делать публичное зрелище. Экзамен по фехтованию и по музыке проходит публично. К счастью, у меня будет возможность наблюдать за сестренкой из теней. Именно поэтому я освободил себя этот день и не планировал никаких дел. Тетушка Умна тоже очень переживала. Для Наи экзамены как бы финишная черта всех ее стараний за последний, самый интенсивный год подготовки. Плата за первый год обучения внесена авансом. Все документы собраны и поданы вовремя. Наю уже давно внесли список абитуриентов, поэтому проблем возникнуть не должно. Ная девушка сильная и уверенная в себе, так что с моей стороны будет достаточно наблюдать из тени и не вмешиваться. На территорию академии пропускали только поступающих. Уверенно пройдя внутрь, Ная сразу же отправилась к секретарю для получения экзаменационного пропуска. Обязательная процедура для всех без исключения. Поступающих в этом году оказалось больше сотни, и среди этой сотни лишь пятеро являлись простолюдинами. Благодаря тому, что пришла раньше прочих, Ная получила место в первой двадцатке экзаменуемых. Всех кандидатов завели в большую аудиторию, построенную по принципу амфитеатра, где в самом центре расположилась приемная комиссия в составе 5 человек. Из всех членов комиссии я узнал только о Масарейкне, главу гильдии магов. Также выделялся и ректор академии, возглавляющий комиссию. Первые двадцатки раздали листы с заданиями и дали полчаса на решение всех задач и ответов на вопросы. Как только Ная прочла предложенные ей вопросы, на ее лице невольно появилась улыбка. Значит, беспокоиться нет смысла. Она явно была уверена, что знает правильные ответы. Я в это время находился дома, в своей комнате, и время от времени лишь нырял в тени, чтобы проследить за происходящим на экзамене. По истечению отведенного времени всех попросили подписать экзаменационные листы и сдать членам комиссии. С этого момента каждого вызывали по отдельности и тщательно разбирали его кандидатуру. Так как родовыми именами, проще говоря, фамилиями в империи обладали только представители дворянства, их подписанные работы легко было отличить и вызвать в числе первых в соответствии с титулом рода. Члены комиссии изучали написанную работу, задавали дополнительные вопросы, оценивали кандидата по уровню силы, склонности к стихиям и количеству магической энергии. С некоторыми общались довольно долго. Проверяли, уточняли. С иными заканчивали быстро, не очень-то вдаваясь в подробности. В результате этого собеседования и написанной работы члены комиссии присваивали кандидату количество баллов от 1 до 10. Вызвали Наю на собеседование в числе последних. Сам ректор бегло просмотрел ее работу. Но, не найдя ошибок, тут же отложил. Нашел ее личное дело среди прочих и стал внимательно изучать. «Уроженка Саяра, бывшего королевства Гарфур, ныне имперской провинции, действительно член гильдии наемников, как интересно!» «Ее брат состоит в нашей гильдии в качестве охотника на чудовищ», — подсказал Омус Рикни. «Совсем недавно, они вдвоем и еще наш рядовой маг взяли заказ на зверя проклятия и привезли его живым». «А вот даже как! Так вот кто это был! Весьма занятно! Что скажете, Ольма?» Суховатая, уже немолодая женщина-маг, не выражая особых эмоций, отложила на стол несколько артефактов, похожих на разноцветные стекла в металлической оправе, через которые рассматривала Наю. «Огромный магический резерв. Немного диковатый, но очень сильный. Склонность к стихии тьмы и воды. Позвольте спросить, юная леди, ведь изначально ваш резерв был совсем небольшим. Вы использовали какую-то технику для увеличения?» «Нет, госпожа экзаменатор. Я 2 года жила возле разлома Порог Бездны, где мы с братом отрабатывали контракт». «Значит, у вас устойчивость к свободной мане. Великолепно! Теперь понятно, откуда такой взрывной рост резерва», — сделал вывод ректор Академии. «Склонность к стихии тьмы — редкий дар. 9 баллов из 10». «Согласна», — кивнула старушка Ольма. «Большой потенциал». Дальше можно было не наблюдать. Получить 10 баллов до этого не удалось никому, так что первый экзамен сдан успешно, тем более, что Ная понравилась комиссии. Экзамен по фехтованию и по музыке состоится после обеда, и на него допустят родственников и сопровождающих, которые сейчас ждут за пределами академии. Сейчас в городе ажиотаж. Вступительные экзамены проходят во всех учебных заведениях столицы. Собрав с собой в дорогу пару десятков бутербродов и свежей выпечки, что приготовила Ванна, прихватив меч Най и Ханку, упакованный в кожаный чехол, Я направился в сторону академии. Сейчас заканчивался письменный экзамен для последней группы кандидатов, так что родители и родственников учеников уже пропускали на территорию академии. Ная ждала меня неподалеку от ворот. Мы заранее договорились, что я приду, и ей не придется бегать домой. «Я получила 9 баллов! Представляешь, Арт? Там еще был этот старик из гильдии!» «Умусрикни!» Я сделал вид, что удивился. «Да, он. А еще они выяснили, что у меня большой магический резерв и склонность к стихии тьмы и воды». «А вот это совсем не удивительно. Вот только ты об этом помалкивай, ладно? После экзаменов обязательно следует посетить святилище богини Ишиздарами». Мы нашли уютное место в большом парке Академии, разместившись прямо на траве, словно на пикнике. Ная закидывала в себя бутерброды один за другим, запивая горячим чаем из моей новинки. Походного термоса, над которым я работал последние 5 дней перед экзаменами. Пришлось постараться и выдумать способ откачки воздуха из металлической колбы. Но мне удалось это сделать с помощью ртути. Саму колбу изнутри покрыл оловом, чтобы не ржавело. Уверен, что подобный товар быстро найдет своих покупателей. Получилось изготовить термос благодаря новой горелке, которую я собрал из медных трубок. Это, конечно, не газовый резак или автогин, но с медью и бронзой моя горелка справляется. Покормив сестренку, стал собираться. Экзаменуемых и гостей уже приглашали на боевую арену, где пройдет следующий экзамен по фехтованию. Если с фехтованием все относительно ясно, в Империи использовался тип мечей с острым кончиком и треугольным обухом, заточка лезвия с одной стороны. Единая школа фехтования давала мало простора для самодеятельности, а вот в отношении музыкального экзамена проявить особую фантазию не могли уже сами абитуриенты. Как я предполагал, большинство явились на экзамен с той самой тирийской лютней, про которую говорили, что на ней проще всего научиться играть. Хорошо, что я не позволил Ная пойти этим путем и создал для нее нечто необычное. Экзамен по фехтованию проходил на небольшой арене, окруженной зрительскими местами по кругу. В центре арены стоял экзаменатор и 3 его помощника. Приемная комиссия расположилась на трибуне, в непосредственной близости от места боя. Экзамен принимал гвардейский офицер в специальной защите, хоть и требовалось использовать на экзамене учебное, затопленное оружие. При необходимости экзаменуемый мог выбрать себе удобный меч из довольно большого арсенала, разложенного на отдельном столике возле членов комиссии. Прозвучал колокол, означающий начало экзамена, и на арену вызвали первого кандидата из графского рода. Гвардейский офицер осмотрел его меч и, убедившись в том, что он учебный, позволил юному наследнику графа принять стойку. Основных стоек существовало немного. У каждой стойки свое назначение и смысл. В целом, правильно исполненные движения позволяли нанести грамотный и результативный удар. Это классическая школа фехтования, вполне предсказуемая, хотя технически довольно сложная. На экзамен призван оценивать не мастерство владения клинком, а умение приспособиться к стилю боя экзаменатора, который тот мог менять в паре десятков всевозможных комбинаций, и это только с одним оружием. При этом не факт, что против мечника будет использоваться меч. Экзаменатор волен взять копье, топор, секиру, трезубец или даже боевой молот, что становилось не очень приятным сюрпризом для подростков, которых натаскивали на правильную технику классического фехтования. Большинство из них в реальном бою никогда не участвовали, а вот гвардейский офицер использовал весь свой обширный опыт сражений, по возможности, не нарушая рамок приличий, принятых среди аристократов. 12- и 13-летним подросткам против опытного гвардейца не выстоять по определению, но оценивается именно умение приспосабливаться к стилю боя с более сильным соперником. Как и ожидалось, высокий уровень мастерства демонстрировали аристократы. Все-таки боевой подготовке в знатных семьях уделяли немало времени. И парни, и девчонки смело бросались на экзаменатора, стараясь показать уровень мастерства, что, на мой взгляд, критическая ошибка. Показывать противнику свое истинное мастерство нельзя. Это все равно, что использовать все козыри в самом начале битвы, не оставив противнику ни одного неприятного сюрприза. Когда подошла очередь Наи, сестренка уверенно вышла на арену и протянула гвардейцу свой меч, демонстрируя, что он затуплен. Я видел, как экзаменатор с легким удивлением прикинул в руке вес оружия, но ничего не сказал и позволил сестренке занять боевую стойку. Ная выбрала вариант с мечом в ножнах. Стойка с руками, положенными на оружие, но все еще находящегося в ножнах. Эту позицию разработал и использовал я. Суть упражнения была в том, чтобы молниеносно извлечь клинок, разрубить брошенный в меня комок снега или клубок, сплетенный из тростника, и вернуть меч в ножны до того, как разрубленный снаряд упадет на землю. С классическим имперским мечом такой фокус не пройдет из-за конструкции ножен, в которых меч просто болтался и при обратном движении мог просто пробить их насквозь и покалечить самого владельца. Гвардеец оценил необычную стойку Наи и потому не стал выкидывать каких-то фокусов, а пошел в прямую атаку обычным, заученным и предсказуемым движением. В первый момент складывалось впечатление, что сестренка замерла от страха и не может двинуться при приближении гвардейца с мечом в руках. Буквально за мгновение до удара она развернула корпус, пропуская клинок мимо себя, и тут же сместилась навстречу гвардейцу, извлекая меч. Ее режущий удар прошел от паха до подбородка, отдаваясь глухим звуком в элементах защиты. Не прекращая движение, вложила меч в ножны и оказалась за спиной у экзаменатора лицом к его спине, приняв всю ту же стойку с мечом, скрытым в ножнах. Удар вышел настолько быстрым и точным, что гвардеец пару секунд не мог понять, что произошло. А когда стал озираться по сторонам, понял, что оказался спиной к противнику. Гости на трибунах стали неуверенно перешептываться. Члены комиссии подозвали гвардейца, задавая ему какие-то вопросы. Складывалось такое впечатление, что в момент удара Наи все присутствующие моргнули и упустили самое важное. Был назначен еще один поединок. На этот раз гвардеец взял копье, а моя сестренка приняла другую, очень низкую стойку, на этот раз с обнаженным мечом. Эту позицию я подсмотрел у одного очень проворного наемника еще в крепости. Суть ее в том, чтобы заставить противника с древковым оружием совершить выпад в нижнее положение, из которого вернуть сегиру или копье в исходное чуточку труднее. Пусть на несколько долей секунды, но враг будет двигаться медленнее, что можно использовать в собственных интересах. Ная буквально заставила гвардейца ударить сверху вниз, не оставив ему выбора. Сжатой пружиной рванула вперед на опережение, сделала два шага по древку копья гвардейца словно по канату, в которую тот вцепился мертвой хваткой. Оказавшись в удобном тактическом положении, буквально на голову выше противника, быстрым движением полоснула по щитку на горле и тут же отпрыгнула назад на расстояние больше половины длины копья. Гвардеец, наконец поняв, что произошло, просто бросил копье на опилки арены и поднял руки. Получилось так, что оба раза гвардеец проиграл бой. Да, техника, которой пользовалась Ная, весьма необычная, и к подобным выкрутасам он оказался не готов. Но сам факт проигрыша экзаменатора делал сам поединок запоминающимся. Да, она продемонстрировала необычные приемы и стойки, но не показала и половины той скорости, с которой может нанести удар на самом деле. Молодец, сестренка. От наемницы с боевым опытом в разломе меньшего и ожидать не стоило. Удивленная, но удовлетворенная комиссия поставила Ная 10 баллов за экзамен. Удерживая на лице милую и невинную улыбку под прицелом сотен глаз, Ная вернулась ко мне. «Во второй раз использовала низкую стойку», — предположил я. «Логично. Против крупного гвардейца грубой силы переть нет смысла. Ты молодец». «Он очень медленный», — попыталась оправдаться сестра. «Он нормальный. Это ты, вертлявая». Бой Наи с гвардейцем привлек немало внимания гостей экзаменов и самих абитуриентов. На нас то и дело косились и о чем-то тихо перешептывались. К счастью, Ная удалось остаться в рамках приличий и не использовать грязные финты и коварные удары, так что с этой точки зрения упрекнуть ее не в чем. Худенькая девчонка на полголовы ниже сверстников вынуждена приспосабливаться и выживать, что она и продемонстрировала в полной мере. Наверняка остальным станет известен тот факт, что она действующий наемник с опытом, и вопросы отпадут сами собой. Несмотря на дурную репутацию, умение убивать, наемники всегда оказывались на первом месте. После небольшого перерыва ближе к 5 часам настало время третьего экзамена. Гостей и поступающих пригласили в специальный зал, больше похожий на театральный. В действительности, это был лекторий для общих занятий совмещенных групп учеников. Как оказалось, экзамен по музыке хоть и давал дополнительные баллы и считался обязательным, мог быть заменен чтением поэмы или народного эпоса, а также классическим сольным танцем дебютанта. Ная, кстати, его тоже изучала. Танец короткий, но выразительный, исполнялся без музыки, но под ритм каблуков, и был принят во всех аристократических домах империи. Таким образом, за пару часов на сцене побывали 80% участников экзамена. Оставшиеся 20 уже готовили музыкальные номера. Причем некоторые объединили усилия, что вовсе не запрещалось. Один играл на лютне или лире, местных гуслях или флейте. а второй читал отрывок поэмы или эпоса. Были даже смельчаки, что читали стихи собственного творения, к слову, весьма недурные. Простолюдины, поступающие в этом году, традиционно оказались в числе последних, когда некоторым особо нетерпеливым уже наскучил концерт, и они покинули зал. Ная так и вовсе вышла на небольшую сцену последней. Она тут же вызвала всеобщий интерес у оставшихся, потому что в руках у нее оказался очень необычный и странный инструмент. Поклонившись членам комиссии и публике в зале, Ная достала ханг из чехла, который использовала как подстилку. Уселась на пол, скрестив ноги, и водрузила инструмент перед собой, выставляя метку. «Этот необычный инструмент сделал для меня мой дорогой брат», проговорила сестренка в полной тишине зала. «Он изготовлен из магического металла, добывающегося в разломах. Инструмент называется железная арфа». После этих слов зал было тихо загудел. Наная вернула тишину, сыграв первые несколько аккордов, наполняя пространство таинственным звучанием. Все-таки она не просто так выбрала инструмент именно из магического металла, хоть и экспериментировала на обычных. Добавляя движение магических сил сквозь материал инструмента, она будто бы усиливала звучание, словно добавляя спецэффекты. Чарующая мелодия, постепенно набирающая уверенный ритм, заполнила зал. Складывалось впечатление, что инструмент говорит, рассказывает какую-то историю на незнакомом, но очень красивом языке. Эта таинственная история то тихо движется по ущельям гор, то бурным потоком несется по пыльным дорогам среди цветущих лугов. Вдруг превращается в отчаянное сражение и заканчивается моросящим осенним дождем в тихом цветущем саду. Даже я не ожидал от сестренки такого виртуозного владения инструментом. Публика и члены комиссии слушали выступление Наи как завороженные. Там действительно было что послушать. Девчушка буквально заставила инструмент взорваться о гармонии звуков, оставляя в каждом слушателе неизгладимые впечатления. «Чувствую, до конца года мне придется изготавливать десятки подобных летающих тарелок. Хорошо, что заранее попросил мастеров сделать побольше заготовок». Завершилось выступление Наи просто бурей оваций. Я догадывался о подобной реакции на необычное звучание. Но сестренка смогла добавить еще больше благодаря магии. Судя по реакции зала и удивленным взглядам преподавателей Академии, беспокоиться о поступлении нет смысла. Те, кто досидел этот длиннющий концерт до конца, были вознаграждены таким ярким финалом. Уверен, если бы Ная выступила в числе первых, все остальные на ее фоне оказались бы в невыгодном положении. Домой возвращались ближе к 10. День для сестренки оказался очень напряженным, поэтому праздновать ее поступление станем только завтра, когда озвучат список поступивших. И вроде бы экзамены сдавала она, а я волновался не меньше нее. Все-таки поступление в Академию магии для простолюдина весьма серьезное испытание. И речь сейчас не о способностях или финансовых возможностях. Слушателям Академии, вроде Наи, придется пробиваться сквозь барьер, разделяющий аристократов и обычных людей. Дворяне Империи в большинстве своем те еще зазнайки, иные простолюдину даже руки не подадут, особенно так называемые старые династии. Те и вовсе считали обычных людей двуногим скотом. Суета вокруг поступления сестренки длилась еще 2 дня. Из более чем 100 абитуриентов поступят только 50. И первые кандидаты на отсеивание или на перевод, так называемый боевой факультет, разумеется, поступающие из числа простолюдинов. К счастью для Наи, она набрала почти максимальное количество баллов и обладала редкой предрасположенностью к магии тьмы. Только когда ее имя оказалось в списке поступивших, мы с облегчением выдохнули. Не затягивая с визитом к святилищу старых богов, укатили из города на 3 дня. Отдать день уважения богине, проявившей к нам милость, и заодно отдохнуть от городской суеты. Учеба в академии начнется осенью, так что в распоряжении Наи половина весны и все лето, чтобы как следует подготовиться. Долго отдыхать я себе позволить не мог. Много вопросов и дел требовали моего внимания. Мастерская, как я и предполагал, оказалась завалена заказами на необычный музыкальный инструмент. Большим спросом пользовались мои универсальные раскладные ножи и недавно созданные термосы. Потребовалось получать лицензию и оплатить немалую пошлину для того, чтобы зарегистрировать товарный знак. Теперь официально моя мастерская называется «Железная башня». Отныне на каждом моем изделии красуется клеймо, а это, в некотором смысле, дополнительная ответственность и строгий контроль за качеством выпускаемых изделий. За 1,5 недели, что прошли с весенних праздников, Наша гостья Оста пришла в норму. Отъелась, отмылась, весьма прилично оделась. Я изготовил для нее протез на левую руку. Фактически, это была латная перчатка, которая надевалась поверх ее травмированной руки. Под щитком наруча был скрыт пружинный механизм, который позволял перчатке сжимать пальцы в кулак и разжимать, ослабляя хватку. Управлялся механизм рычагом при помощи правой руки и имел всего два фиксированных положения. Теперь с такой механической перчаткой Оста могла уверенно держать в руке щит или второе оружие. Все лучше, чем безвольно болтающаяся кисть с негнущимися пальцами. Моим протезом Оста оставалась очень довольна и теперь вновь приступила к тренировкам. Так как жилые комнаты в мастерской я отдал ей, мне пришлось вновь использовать подвал нашего дома для преображения в Леди Мару. Работать с созданной мной агентурной сетью и артель усерда я не прекращал. Барон Дервей, видимо, погряз по уши в работе и подготовке операции по нейтрализации аферы олигархов. А тут еще скандал с пожаром в доме посла Азерийского королевства. Сам посол бесследно исчез, и империи уже выдвинули официальные претензии. Разумеется, что до меня доходили только слухи. Полноценной информации на этот счет у меня не было, а получить ее очень бы хотелось. В очередной раз, преобразившись в Леди Мару, я вновь проник в особняк графа Тинера Норма. На этот раз даже не пользовался возможностью пройти через тени. В некоторых комнатах оказались открытыми окна. Дом достаточно большой, а вот слуг у графа мало, так что быть замеченным, просто шатаясь по коридорам, я не рисковал. Пришлось подождать, когда Тинер и Аля поужинают и разойдутся по своим комнатам. Сам граф, как обычно, устроился в той самой комнате, где мы с ним встретились впервые. Но на этот раз в комнате появилось больше мебели, книг и карт, развешанных на стене. «У ваших благовоний довольно специфический запах, Леди Мара», — обратился ко мне граф, как только устроился в кресле. «А у меня всегда было очень чуткое обаяние». «Я нарочно выбрала точно такое же мыло, которым пользуется ваша дочь, господин Норм». «На вас этот запах ощущается совсем по-другому. Надеюсь, в отношении моей дочери у вас нет никаких интересов». Покинув укромное место за портьерой, я вновь переместился в темную часть комнаты за спину графа. «На этот счет можете не волноваться. Я смотрю, у вас добавилось забот». «Пытаюсь уладить дела с родовыми землями. Не знал бед, пока сидел на государственной службе. А теперь, когда мне досталось наследство от покойного брата, успевшего промотать почти все, даже представить не могу, как вытаскивать земли из долгов и нищеты». «С удовольствием подброшу вам деньжат, господин Норм. Информация нынче дорогой товар. Мне очень интересно, что происходит при дворе императора. Что-то в последнее время там наблюдается странное затишье». «Совсем не удивительно. На торжествах в честь основания империи, проходящих в имперской резиденции, произошла попытка отравления. Пострадали трое гостей. Секретная служба сейчас носом землю роет в поисках сбежавшего азерийского посла. Отношения с соседним королевством накалились. Лично я считаю, что азерийцы и Орден Пять Светлых тут ни при чем. Молодой герцог Тикар, вот кто стоит за этим всем. Их род давно метит на императорский трон. Старик Лонг Тикар, старейшина их рода, в свое время тоже пытался, но его вовремя остановили. Теперь вот его сынок решил испытать удачу». «Какая важная и интересная информация. Азерийский посол уже попадал в поле моих интересов, но совсем по другому поводу. А вот за герцогом надо присмотреть. Смена власти в империи моему хозяину не пойдет на пользу. Может, просто убрать ублюдка?» «Если бы это было так просто», — криво ухмыльнулся граф. «Гвардейцы герцога ничем не уступают императорским и свою службу знают. Охрана у этого рода всегда на высоте. Ни один наемный убийца и на километр не подберется. Отношения императорской семьи и герцога Тикара обострились в тот момент, когда ограбили графа Люве, их родственника. Они считают, что император таким образом наказал взорвавшегося члена Палаты лордов и приостановил дело о расследовании этого преступления. Хотя слухи приписывают это ограбление вам, леди Мара». «Слухи не врут. И уверяю вас, императорская семья к этому ограблению не имеет никакого отношения. Хозяин не нашел в украденных документах и письмах ничего интересного. Поэтому я продала их через гильдию воров имперской секретной службе. Моей целью были не документы. А вот даже как. Удивился граф. Надеюсь, не прогадали. Ценность этих бумаг определить непросто. Кстати, граф Левей нацелился на то, чтобы взять под свой контроль бывший ремесленный район столицы, который так громко о себе заявил, организовав на весенние праздники большую ярмарку. Уверен, для вас эта информация не менее важна, чем дворцовые дрязги. Он лично хвастался на приеме у императора, что собирает большой отряд наемников для наведения порядка в этом районе. Причем представил все так, будто об этом его попросил глава городской стражи. «Важная информация», — согласился я. «Передам все подробности хозяину. Пусть решает, что делать с этими интриганами». «Разгул наемников в квартале мне совсем не нужен. Разумеется, что их используют в темную. Позволят им бесчинствовать в игорных домах и салонах, а после стража всех арестуют, причастных и непричастных. Только упекут за решетку всех из артели Серда, а потом просто сгонят в крепости Верон без суда и следствия». «С вами приятно иметь дело, господин Норум. Не смею более отнимать ваше время. Доброй ночи». Оставив на столе кошель с 500 золотых, я поторопился исчезнуть из комнаты. Переданная мне информация не стоила таких денег, но мне просто хотелось поддержать графа, тем более, что он все же пошел на сотрудничество и стал собирать для меня важные сведения. Со стариком Левым и герцогом Тикаром надо что-то решать. Кстати, это тот самый герцог, в винных погребах которого отыскался древний храм старых богов, и где я гонял шелкопредов. На следующий день с раннего утра отправился в мастерскую. Но только успел пообщаться с мастерами и определить задачи на будущую декаду, как меня тут же перехватила Оста и отвела во двор мастерской. «Я вчера бродила по городу, зашла на рынок у южных ворот. Ты знал, что в столицу прибыл большой отряд, примерно 500 рыцарей Ордена Пяти Светлых?» «Впервые от тебя слышу, Оста. А что тебя тревожит?» «Лет 5 назад на восточной границе бывшего королевства Гарфор и Сирт в баронстве Хадай произошел странный инцидент. Тогда разведка гильдии тщательно ковырялась в этом деле. Жрецы храма Пяти Светлых претендовали на земли баронства, намереваясь построить там крупный монастырь. Земли в тех краях густо населенные. Барон упирался, но на него давили со всех сторон. В конечном итоге, в результате переговоров, барон согласился и позволил жрецам провести обряд освящения земель. Для ритуала в те земли доставили святыню храма, великий артефакт, нетлеющую длань Аргура, ставшим впоследствии одним из светлых богов. Я видела этот артефакт. Действительно иссушенная человеческая кисть, хранящаяся в серебряном ларце. Ты же знаешь, что большая часть обряда в храме проводится с подсветкой зеркалами. В ярком солнечном свете, направленном на этот артефакт, создается впечатление, что всю эту божественную кисть охватывает белое пламя. Выглядит странно. Артефакт пронесли по всем городкам и поселкам баронства, на чем ритуал и считался завершенным. «А как это связано с рыцарями Ордена?» Не удержался я от вопроса. Примерно через 2 декады в баронстве началась эпидемия загадочной болезни, которую жрецы сразу же назвали скверной, якобы выявленной освящением. В баронство вошло довольно крупное подразделение паладинов Ордена для искоренения темных сил. Вели проповеди, искали еретиков, устраивали публичные суды, но странная болезнь не отступала. Причем, что интересно, сами жрецы и рыцари Ордена от нее не страдали. А вот простой люд в баронстве ужасно мучился. Заболел чуть ли не каждый 10-й житель. Жрецы буквально выкрутили барону руки и заставили подписать бумаги на передачу земель в обмен на обряд очищения от скверны. В результате некогда зажиточное баронство просто разорили, сделав на долгие годы должниками. Правда, от болезни всех избавили. Интересная история, Оста. Мне методы Ордена никогда не нравились. Но к чему ты все это рассказываешь? В море ветров, на юг от Цесарии, есть большой остров Ракон. На острове целых 2 разлома, очень похожих на тот, что в степях Азирийского королевства и у крепости Порог Бездны. Но климат в том регионе жаркий. Поэтому твари активны круглый год, да и несколько отличаются. Сама я там не бывала, но знаю со слов одного старателя, что оба этих разлома полностью контролирует Орден и верхушка духовенства с острова Фолис. Там, в разломе, есть ядовитый гриб-огневик, который начинает сеять споры, когда на него попадает солнечный свет. Жуткая гадость. Способен убить человека декад за 5 полностью, превращая труп в грибницу. Именно из-за этого проклятого гриба старатели долгое время не могли приносить добычу из разломов на Раконе, пока алхимики Ордена не создали эффективное противоядие, которое жрецы после стали выдавать за эликсир очищения. Классическая биологическая война. Буркнул я себе под нос. В Империи жрецам развернуться не дают. Все время осаживают любое их поползновение. Разве что в новых провинциях власть храмов и ордена сильна, как и прежде. В Саяре произошел подобный случай в Нижнем городе, буквально в прошлом году. Как раз после того, как наместник попытался урезать права и привилегии храма и ордена. Мои родные сгинули в этом проклятии. Естественно же, я стала сравнивать данные и выяснила, что всему виной трава тикерин. Здесь, на севере, не очень популярная специя, но купить ее можно почти в любой лавке. Мне эта специя никогда не нравилась. Очень неприятный у нее запах, какой-то приторный. Эта трава бывает двух видов. Обычная, с крохотными белыми зернышками в соцветии, и бурая, или как еще называют, дикая. Вот у нее семена с таким фиолетовым оттенком, и вкус сильнее. Именно из дикой травы тикерин делают это запрещенное вещество, которое называется перышко. Даже я им пользовалась. Не горжусь этим, но этот порошок хорошо приглушает боли и дает ощущение легкости. Порой в походе выбора не остается, сам знаешь. Для получения нужного эффекта порошок из толченых семян насыпают на тлеющий уголек и вдыхают дым, который очень щекочет нос. Потому и название такое – перышко. Что-то припоминаю. Мелкие контрабандисты, шкурники, кажется, торговали этой отравой на рынке в Саяре. Да, по серебряному за мешочек, которого хватит на пару декад. Согласилась Оста. Я уверена, что за торговлю этой дурью стоит Орден. Они легко могли добавить споры гриба из разлома в эту дрянь. Нечто подобное происходило и в королевстве Сирт. Так вот, все эти события почти всегда идут последовательно в определенном порядке. Сначала падает цена на вещество, следом начинается болезнь, которую жрецы признают скверной. Один заразившийся уже через 3 дня способен заражать других при близком контакте. За признанием недуга скверной следует приход паладинов Ордена и разворачивается масштабное очищение и поиск пособников тьмы и ереси. Эпидемия к тому времени достигает серьезных масштабов, а жрецы, даруя очищение от скверны и возможность избавления от страданий, начинают диктовать свои условия и буквально обирать тех заболевших. И на какой стадии ситуация в столице, по-твоему? Цена на мешочек порошка всего 10 медных империалов. Что известно о лекарстве? Напрямую ничего. По косвенным признакам могу сказать только, что в Саяре во время заражения очень поднялась цена на алхимический спирт. Судя по всему, это один из компонентов противоядия. Неужели не смогли понять очевидную связь эпидемии с деятельностью жрецов? Хоть это и очевидно, все равно нужны доказательства. А Орден свои дела никого не допускает. Вот почему эти жрецы такие неуемные. Прям не религиозный культ, а какие-то международные террористы. Правда, в моем прошлом мире подобными методами действовали фармацевтические корпорации. Прям напрашивается сравнение с корпоративным сговором. Деньги и власть? Но зачем им столько? Надо бы предупредить Серда, чтобы с веществом из этой травы не связывался. Хотя, что он сможет сделать? Разве только сам убережется? Надо добыть рецепт противоядия. У меня еще остались бумаги настоятеля храма. Надо бы их внимательно изучить. Опять предстоят бессонные ночи и шастание по теням. Если опасения Остыни безосновательны, и Орден действительно готовится провернуть что-то подобное в столице Империи, то подготовка должна была начаться уже давно. А какова ситуация с алхимическим спиртом в Хадарисе? Я еще не узнавала. Если хочешь, займусь этим уже сегодня. Займись, только осторожно. Я проверю свои каналы. А ты сильно изменился, Арт. Всегда знала, что ты непростой парень. А сейчас воочию вижу, насколько ты высоко смог подняться. Не без твоей помощи, Оста. Вместе с твоим отрядом мы с Наей получили хороший жизненный урок. В ближайшее время в этом районе могут начаться серьезные проблемы. Будь осторожна. Я попытаюсь как-то повлиять на ситуацию, но есть опасение, что слишком поздно получил нужную информацию. А тут еще и Орден со своими обрядами нарисовался. По большому счету, это не мое дело. Предупрежден, значит вооружен. Но вот если смогу добыть рецепт противоядия, появится возможность помочь людям, насолить жрецам и ордену не дать заработать. И все это сейчас весьма актуально. Остаток дня пытался составить в голове предварительный набросок схемы действий. Требовалось собрать больше информации, и начать придется с бумаг настоятеля храма и азерийского посла. Что-то мне подсказывает, что я найду немало совпадений в их записях. Читать документы, к тому же рукописные, для меня истинная пытка. И вовсе не потому, что я плохо вижу при свете дня или медленно читаю ввиду отсутствия практики, а по причине куда более примитивной. Это отвратительный почерк пишущих. Да медики в моем прошлом мире разборчивее писали. А еще меня немного беспокоит затишье по поводу вознаграждения за переданный императорскому оружейнику рецепт Булата. Ведь еще за те 5 дней, что я торчал в мастерской у Виконта, стало понятно, что рецепт вполне рабочий. Чего император тянет? Предполагать вариант, в котором от меня избавляются, чтобы не выплачивать вознаграждение, как-то не хочется. Но сбрасывать со счетов такую возможность тоже нельзя. Вот старик Адаль, азерийский посол, точно собирался это сделать. А не может быть так, что ему кто-то подсказал эту идею? Пусть это будет моим приступом паранойи, не хочу даже допускать мысли о том, что стал целью на уничтожение. Как стану выкручиваться в таком случае? Рубить хвосты? В очередной раз инсценировать собственную смерть? Пришлось рисковать и перетаскивать все бумаги посла и настоятеля в дом баронессы. Тащил через тени, не привлекая внимания случайных прохожих 2 огромными мешками за плечом, но все равно опасался. Застукает меня Най или тетушка Омна за изучение бумаг, вся моя легенда рассыплется в пыль. Появятся вопросы, на которые придется отвечать. А я этого не хочу. Черт бы побрал этот орден и жрецов. Вечно мутят воду, создавая неприятные помехи. Как же все-таки рьяно они нацелились на империю, вцепились как клещи и используют уже проверенные методики. Потраченная полночи на изучение бумаг 2 покойников, к сожалению, не дали никаких зацепок. Единственное, что удалось выяснить, так это общий список лиц, заподозренных в ереси. Проще говоря, кандидатов на ликвидацию из числа имперских аристократов. Списки практически совпадали что у настоятеля, что у посла. Из знакомых мне аристократов в списках оказались Омус Рейкни, глава гильдии магов. Кстати, не знаю его титула. Викон Клемей и мой информатор граф Тенер Норм. Тут уж совсем теряюсь в догадках. Чем не угодил разорившийся граф жрецам? Могу лишь подозревать, что их интерес направлен на Орунский лес, что частично находится в владениях графа. Хочу я того или нет, но мне придется лезть в тайны ордена, в том числе для решения своих собственных проблем. Задачи стоит 2. Выяснить их планы и добыть рецепт противоядия, если только все сказанное мне Оста не выдумка и не домыслы. Не доверять ей у меня нет оснований. В гильдии наемников Саяр она фактически была заместителем главы и дело свое знала. Других данных у меня нет. Все придется собирать с нуля. Начиная действовать, в очередной раз преобразился в леди Мару и тут же направился к Сирду. Надо предупредить его о том, что граф Левой готовит наемный отряд для инициации беспорядков. 2 раза Сирду объяснять не пришлось. Все понял мгновенно. Одновременно с этим дал ему задание через агентурную сеть выяснить места расположения прибывших членов Ордена и вообще всех хоть как-то связанных с Храмом 5 Светлых. Самому носиться на каблуках по городу и искать их малины мне не хочется. Да и времени это отнимет немало. Дал ему подсказку, чтобы отслеживали крупных закупщиков алхимического спирта. Хоть какая-то зацепка. Да и про вещество из травы тикерин тоже предупредил, снабдив подробностями про споры гриба из разлома. Единственное, что мне было известно, так это место, где расположились рыцари ордена. Старшие офицеры и часть охранения заняли городской храм и подворье. Установились 10 палаток. В общей сложности 100. Остальных разместили в казармы графа Лювея. Но это только рыцари. У каждого как минимум по 1 оруженосцу, на каждую 100 свой отряд обеспечения. Плюс секретари, писари, алхимики, проповедники. Всех вышеуказанных требовалось где-то разместить и обеспечить всем необходимым. Нужно место для лабораторий, для ведения допросов, для хранения документации. Плюс логистика, лошади, обозы, склады сырья и продукции. Так просто все это скрыть не получится. Городской монастырь проверил от погребов до крыши. Кроме горстки рыцарей и отряда обеспечения, ничего интересного. Наученные горьким опытом вести дела в столице, жрецы сменили тактику. Осталось понять, как взаимодействуют все эти разрозненные ячейки. Особняк Лювеев тоже использовался исключительно как база размещения боевого звена. Никаких складов и лабораторий. Замеченные мной курьеры мотались как раз между монастырем и поместьем графа. Отслеживал лодки, телеги, рикш и даже подозрительных прохожих. Ни одного контакта, кроме этих двух точек, монастыря и поместья, обнаружить не смог. Проспал до полудня и отправился в мастерскую. Оста тоже не бездельничала и собирала информацию по торговцам порошком и алхимическим спиртом. Следы и тех, и других вели к промышленным складам, небезызвестного мне промышленника Ремиса. Вечером примерно ту же информацию мне подтвердил и Сирт. До складов довольно далеко, примерно 30 километров на северо-запад, но я все равно отправляюсь туда, используя крылья. Да, те самые крылья, что в мире теней, воспринимаются мной естественно, как часть собственного тела. Я способен их использовать в темноте, в обычном физическом мире. Невероятное ощущение, придающее массу сил и уверенности в себе. Внутренняя энергия при этом расходуется, будь здоров. Зато могу меньше, чем за полчаса преодолеть 30 километров, не касаясь дороги и не оставляя следов, получив возможность вести в буквальном смысле слова воздушную разведку. Именно на складах Ремиса я и обнаружил всю эту братью писарей и алхимиков. Эти же склады сейчас охраняли наемники, явно не северяне, с копченными цесарийскими рожами. Больше сотни наемников и пара сотен с небольшим рядовых культистов, которые трудились в алхимических лабораториях. Ворошить это гнездо пока не имело смысла. Прежде всего, мне требуется добыть рецепт противоядия, если таковой существует. Пока я вижу только, как идет массовое производство запрещенного вещества, в которое действительно добавляют дополнительный ингредиент в виде мелкого белого порошка. Как и всегда, я занял удобную позицию на крыше склада, где находилась лаборатория, и принялся изучать подробности, перемещаясь в тенях. Сырье для дури, оборудование для измельчения, сам готовый порошок, который осторожно фасует по матерчатым мешочкам готовыми дозами. Еще нашел склад со спиртом и синей солью, также магическим ингредиентом, добываемым в разломе. Пропорция на складах примерно 1 к 5. На 5 частей спирта – 1 часть синей соли. Подобную соль мы собирали в разломе. Иногда мелкие кристаллы, как крохотные наросты в виде звездочек, можно было обнаружить на хитине рогачей. Но вот для чего использовалась эта соль, я не знал. Лаборатории по производству антидота не нашел. Вполне возможно, что ее еще не запустили. А возможно, что это просто стратегический склад с запасами важных ингредиентов. А будь я на месте культистов, то организовал бы лаборатории ближе к городу. В эту ночь опять не успеваю проверить все подозрительные места, что также встречались в докладах агентов. Завтра нацелюсь на особняк самого олигарха Ремиса. Он ведь не знает, что его уже активно пасет секретная служба. Быть может, именно в его особняке я и найду алхимическую лабораторию. Пока теория Осты о готовящейся биологической атаке подтверждается, хоть я пока и не смог обнаружить самый важный элемент мозаики. Если не смогу заполучить рецепт, остается только единственный путь – физически уничтожить всех, кто связан с Орденом. А это практически невозможно и не избавляет в будущем от подобных атак. Орден готовится надавить на Империю, использовав коварный прием. Плюс поддержка герцогского и графского рода и олигархов вполне может получиться. Другие герцоги, как правило, сидят в своих владениях и в столицу наведываются крайне редко. Этот род Тикар – исключение. Хоть их владения находятся далеко на юге и граничат как раз с бывшим королевством Гарфур. Попробуем сложить некоторые известные мне факты. Прямых имперских вассалов от барона до графа планомерно терзали несколько лет при помощи таких ублюдков, как полукровка Долив и Скарипа. Через подкупленные суды, как в случае с тетушкой Умной. В моем тайнике еще 30 долговых расписок, как раз выписанных на прямых вассалов императора, как крупного землевладельца. Сюда же можно добавить и случай с проклятием зверя в отношении баронства Лакис. Не зная причины, но старший барон болен, и дела ведет молодой барон. Не уверен, что успешно. Следовательно, агентов влияния ордена в столице и окрестностях очень много. Целая сеть. Теперь попытка отравить самого императора на торжествах явно неудачная. Под раздачу с моей помощью попадает старик-посол, на которого списали это нелепое покушение. Плюс ограбленный мной граф Лювы, родственник Тикаров. Оба пользуются поддержкой ордена. Олигархи, крупные промышленники, которые затеяли аферу со стратегическими ресурсами в пользу Азерийского королевства, давно лежащего под орденом. Получается гремучий коктейль из власти герцога, денег олигархов и пропаганды жрецов храма. А если добавить к этому распространение спор гриба-паразита по столице и монополию ордена противоядия, то власть можно взять голыми руками, просто не дав императору и его семье лекарства. Если с каждым элементом в отдельности справиться можно, где армии, где силы закона, где агентами секретной службы, то все вместе эти факторы сработают очень убойно, особенно на фоне массового отравления. Я, как адепт тьмы и Ная, как обладатель редкой склонности к магии тьмы, первые кандидаты на визит к рыцарям ордена, например, поговорить с нами на тему религии и веры. Эдак нам уже сейчас надо собирать вещички и дуть подальше на север, где даже полярные лисы мерзнут. Только тогда будет шанс, что Орден Пяти Светлых до нас не дотянется. Вот только что мы там на севере будем делать? И докладывать Дервею мне нечего. Одни только косвенные умозаключения и неподтвержденные опасения. Нужно добыть рецепт противоядия, как доказательство споры грибов, и удалить два звена из трех, а именно герцога Тикара и графа Лёве и олигархов. В таком случае Ордену просто нечего будет делать в Империи. Заниматься этим самому – это нажить себе на задницу огромный геморрой. Нет уж, я и так слишком глубоко во все это залез. На третью ночь перетряс весь особняк олигарха Ремиса. Ни намека на лабораторию. Да какого черта? Где вы собираетесь делать противоядие? Последний шанс – командор рыцарей Ордена, временно занимающий место настоятеля столичной обители. Если у него нет рецепта, пойду сложным путем и начну трясти алхимиков из Академии, пока их еще не вздернули на кол за богомерзкую ересь. На четвертую ночь уже Ная стала на меня коситься, видя, что я очень надолго пропадаю в мастерской, как я и говорил. Но я все равно упорно искал место, где будут изготавливать антидот. По идее, зараженный порошок уже гуляет по столице. Должны быть зараженные и отравленные. Оста говорила, что примерно на десятый день пораженный спорами начинает кашлять кровью и задыхаться. Как давно этот яд в городе, я точно не знаю. Первым делом отправился к Сирду, выслушать доклад от агентов. И не зря. Попал в точку. Его люди вытащили из одного игорного дома завсегдатая, который вдруг разразился кашлем с кровью. Кто-то из зевак, присутствующий при этом, тут же подсказал, что в городе временно разместились рыцари ордена, и что им, как помазанникам божьим, такое не впервой. Мол, ничего страшного, а лекарство имеется. Попались. Пули мчу в городской монастырь и пытаясь найти логистический конец. Еще три дня назад в подворье не было и намека на какую-то лабораторию. А тут нате вам. Чуть ли не конвейер. Штампуют эликсир бутылками. Что интересно, за рецептурой почти не следят. Буквально смешивают от руки и на глаз. Значит, вся суть противоядия в ингредиентах. Одна часть синей соли на 50 частей спирта и 100 частей сидра. А чего не компота? Он явно дешевле сидра будет. Включим логику. Спирт. Споры огневика попадают в легкие при вдыхании и закрепляются там, постепенно убивая носителя. Спирт – великолепный агент, быстро поступающий в кровь со сладким сидром. Сахар плюс алкоголь, который выходит из организма через поры и через легкие. Следовательно, споры уязвимы к парам спирта. Осталось узнать, зачем нужна синяя соль. Времени около 2 часов ночи. Сквозь тень возвращаюсь домой. Быстро переодеваюсь в подвале. Прячу вещи в тайник и тихонько прохожу в спальню к Нае. Сестренка, разумеется, уже давно спит. Не хочется ее будить. Но я сам не усну, пока не узнаю, зачем нужна синяя соль. Тихонько сажусь к ней на кровати, касаясь ладонью ее головы. Сестренка приоткрыла один глаз и тут же недовольно засопела. «Еще рано, Ар, дай поспать». «Есть очень важный вопрос. Ная, подскажи мне ответ и спи дальше». «Это действительно очень важно». «Ну, Арт!» Уперлась сестренка, сталкивая меня коленями с кровати. «Давай утром». «Зачем нужна синяя соль, которую мы собирали в разломе?» «Чего? Какая соль?» «Синяя соль. Помнишь, такие кристаллики, как цветочки? Пушистые». «Ты пьян, что ли?» «Я не помню. Завтра в справочник загляну. Иди спать». «Это важно, правда. Мне нужно знать. Сейчас». «Ой, ладно. Иди к себе, сейчас посмотрю. Вот ведь тебе мысли в голову посреди ночи приходят. Синяя соль, синяя соль. Так это же, чтобы раны не гноились. В больших дозах она ядовитая. А еще входит в состав мази и как добавка к солонине. Много где используется. Всего не упомнишь». «Антисептик», — тихо проговорил я. «Чего?» — удивилась Ная. «Теперь понял. Спасибо тебе. С меня поход в кондитерскую и отрез шелка». «Вот же ты гад. Теперь я спать не смогу. Только и буду что о сладостях думать. Брысь отсюда». А вот теперь моя мозаика сложилась. Спирт, сахар и антисептик. Неудивительно, что я не смог найти точный, скрытый за 7 печатями, рецепт. Пропорции довольно примитивные. 1 грамм соли на 50 спирта и на 100 сидра, или компота, или воды с медом. Неважно чего. Лишь бы с сахаром. Так спирт словно из турбины влетает в кровь. Для жителей этого мира разгадка такого рецепта вовсе не очевидна. Это я, обладатель знаний из прошлого мира, быстро сложил в голове такие простые вещи. Я не говорю, что здесь люди идиоты, но вот почти зачаточное состояние науки, как явление, оказывает свое негативное влияние. Даже преподаватели магической академии, местный аналог ученых-мужей, потратили бы немало времени на составление противоядия, не принеся я им готовый рецепт в клювике. Время позднее, но придется будить барона Дерви. Прямо аж сгораю от нетерпения посмотреть на его рожу, когда я вывалю на него все эти сведения. Умывшись и приведя себя в порядок, спокойно отправился по притихшему ночному горну в сторону городской усадьбы Дервея. Со стороны на улицах кажется тихо, мирно. Даже работники ножа и топора в это время уже спят. Добрался до барона часам к 4. Совершенно бесцеремонно открыл калитку и подошел к парадной двери, где пустил в дело дверной молоточек. Что интересно, в одной из хозяйских комнат на 2 этаже горел свет. Минуты через 3 дверь открыл сам барон, потирая заспанные глаза. «Ты с ума сошел, Арт? За какими демонами ты приперся ко мне домой в такую рань?» «За страшными демонами, ваша милость. У меня полный ворох плохих новостей. И я бы не позволил себе такой вызывающий дерзкий визит, если бы не срочность, с которой нужно все это разгребать. Я тебе в порошок сотру, если это не так, паршивец. Ах, проходи».